«Это должно закончиться как можно скорее», — сказал Нитянь, стиснув зубы. Ли Ланфин глубоко вздохнула и сказал: «К счастью, твой мастер в одиночку изменил ситуацию в измерении небесного пламени. Эти аутсайдеры не ожидали, что твой наставник овладел силой времени. В противном случае, они бы не посмели напасть на секту парящих облаков в первую очередь, и уж тем более они не стали бы нападать в полную силу. Если бы они также решили пройтись по измерению небесного пламени, убивая сначала простых людей, то там был бы настоящий ад». Лицо Нитяня стало очень мрачным. Измерению небесного пламени повезло избежать такой участи, но вот измерение сотни битв, другие измерения страдают от той же участи, что и это. Услышав эти слова, Ли Ланфин замолчал. Пока они говорили, костяной демон крови быстро осушил трупы демонов. После этого Нитянь посмотрел в сторону клана Донка и сказал: «Пойдем». Костяной демон крови продолжил движение. Пока они неслись по небу, Нитянь видел большое количество фантомов своими небесными глазами, которые собирались двигаться в сторону клана Донг с разных сторон. Над ними плавали бесчисленные злые духи, сотворенные из сотен тысяч простых людей, которых они убили. Управляемые фантомами, злые духи хлынули в сторону клана Донг. Над облаками Нитянь вскоре увидел клан Донг, который был окружен миллионами злых духов. Как море саранчи, злые духи штурмовали великий барьер клана Донг. Призраки буквально грызли энергетический щит. В то же время, еще больше злых духов, которые были сделаны из простых людей, все еще сходились на клане Донг со всех сторон. Судя по всему, аутсайдеры планировали разрушить древние заклинания клана Донг с помощью армии злых духов. Большое количество демонов, призраков, воинов темной чешуи и каменных гигантов были вокруг клана Донг, наблюдая за армией злых духов, пожирающих барьер. Ли Ланфин также видел ситуацию в клане Донг. Он сказал с мрачным выражением лица: «Клан Донг в осаде. Аутсайдеры постепенно разрушают барьер. Трудно сказать, сколько он продержится. Нитянь, если мы подлетим ближе, аутсайдеры, вероятно, обнаружат нас. Как только они это сделают, они пошлют могущественных воинов за нами». Сейчас они были еще на значительном расстоянии от клана Донг, который, с точки зрения Ли Ланфина, все еще был в порядке. Даже фантомы седьмого уровня, которые были опытны в магии души, не чувствовали их на таком расстоянии. Однако, если они подлетят ближе, костяной демон Крофт, скорее всего, будет замечен. Тогда он привлечет внимание могущественных аутсайдеров. К тому времени им, вероятно, придется столкнуться с более чем одним аутсайдером седьмого уровня. Даже костяной демон крови не мог гарантировать стопроцентной победы в таком случае. Поэтому им нужно было определить, сколько аутсайдеров седьмого уровня собралось вокруг клана Донг, прежде чем решить, будут ли они далее приближаться к клану Донг или нет. Нитянь достал свой звуковой камень. «Позвольте мне сначала связаться с кланом Донг». Тем временем в клане Донг многие члены клана были собраны вокруг масштабного портала, который бурлил интенсивными пространственными колебаниями. Донг Ванглинг, патриарх клана Донг, молча смотрел на портал. Выражение его лица было сложным, поскольку другие члены клана тревожно спорили. Донг Тенфэй угрюмо сказал: «Патриарх, мы не можем больше ждать. Как только наш барьер будет разрушен, последствия будут катастрофическими. На мой взгляд, пришло время покинуть измерение сотни битв и перейти в измерение темной тени. Несмотря на то, что духовная ци там довольно слаба, по крайней мере мы будем живы». «Он прав, патриарх», — сказал другой старейшина. «Для того, чтобы поддерживать наше великое формирование, мы истощаем миллионы духовных камней каждый день. Уже прошло 2 недели. Если мы не внесем никаких изменений в ближайшее время, мы в конце концов израсходуем наши духовные камни. К тому времени у нас не будет камней духа, чтобы использовать их в измерении темной тени. Наша жизнь там будет еще тяжелее». Донг Цань Ци, нынешний глава клана Донг, подхватил мрачное выражение старейшин: «Если мы отправимся в измерение темной тени, то нам нужно будет уничтожить портал, как только мы уйдем, чтобы аутсайдеры не смогли следовать за нами. Но как только мы это сделаем, это будет означать, что мы отказываемся от всего, что у нас было в измерении сотни битв. Может пройти 1000 лет, прежде чем мы сможем вернуться. Кроме того, клан Гу, клан Цая и секта Центрального Павильона также изо всех сил пытаются держаться. Если мы уйдем, мы и от них откажемся. Когда их барьеры будут пробиты, им придется столкнуться не только со своими противниками, но и с 2 аутсайдерами седьмого уровня, которые атакуют нас. Даже если у нас закончатся варианты и нам придется эвакуироваться, мы должны будем сначала сообщить им о нашем решении, чтобы мы могли эвакуироваться одновременно». Донг Тинфэй вздохнул. «Мне кажется, что пришло время связаться с ними и отступить в наши тайные измерения. Кризис в домене падающих звезд будет разрешен естественным образом, если патриарху Небесного Дворца удастся прорваться на стадию домена пустоты. Но, кто знает, получится ли у него это». Донг Байджи и Донг Ли также стояли рядом с порталом, но они обладали не тем статусом, чтобы они могли свободно высказываться по этому поводу. К настоящему времени, многие из подчиненных групп клана Донг уже перешли в измерение темной тени, вместе с членами клан Донга, чьи базы культивирования были ниже стадии Великого Неба. Эти люди остались только потому, что надеялись на благоприятный поворот событий. Однако, казалось, ничего не произойдет. Крупные секты в других измерениях также были вынуждены скрываться за своими великими барьерами под большим давлением извне. Донг Ванглинг наконец заговорил. «Как только мы уйдем, мы не вернемся в ближайшее время. Наши предки потратили тысячи лет и прошли через множество трудностей, чтобы сделать наш клан одной из самых мощных фракций в домене падающих звезд. Если мы откажемся от всего и отступим в измерение темной тени, то статус нашего клана определенно упадет. Но так, по крайней мере, мы выживем», — грустно сказал Донг Тинфэй. В этот момент резкие звуки внезапно раздались из звукового камня Донг Ли, который был во внутреннем кармане. Донг Байджи вздрогнул. «Это не Тянь». Он знал, что только не Тянь мог связаться с Донг Ли через этот звуковой камень. Должно быть, это был он. Теперь, когда звуковой камень Донг Ли издавал звуки, было только одно объяснение. Не Тянь был поблизости. Выражение лица Донг Ли также мелькнуло, когда она воскликнула: «Почему он в измерении сотни битв?» Она также знала, что этот особый звуковой камень нельзя использовать для передачи сообщений между измерениями. Теперь, когда он издавал звуки, Нитянь должен был быть близко. Донг Куанчи, старейшина клана Донг, также был ошарашен. Преемник древнего дворца фрагментариях звезд. «Разве он не должен быть сейчас в измерении раскола пустоты прямо сейчас? Спросите его, что происходит», — воскликнул Донг Ванлинг. Донг Ли, которая уже держала звуковой камень наготове, связалась с Нитянем. Вскоре кончики ее бровей поднялись, и радость появилась на ее великолепном лице. «Кризис в измерении небесного пламени был разрешен. Нитянь здесь, чтобы помочь нам справиться с аутсайдерами». Глава 617. Властелин всех миров. Глава 617. Через Донг Ли, члены клана Донг, которые собрались у портала и собирались уходить, узнали, что произошло в измерении небесного пламени. Сразу же после этого они вновь начали шуметь и спорить. Измерение небесного пламени. Ву Цзи. Трудно поверить, что такой воин может жить именно в измерении небесного пламени. Он в самом деле освоил силу времени. Наставник Нитяня просто чудо. Такие воины — огромная редкость. Толпа членов клана Донг была глубоко потрясена невероятной силой, которую продемонстрировал Ву Цзи, и тем фактом, что Ву Цзи сам убил двух аутсайдеров седьмого уровня. Донг Куанчи спросил: «Если Нитянь обладает големом середины седьмого уровня силы, то, возможно, он сможет помочь нам изменить ситуацию». Донг Тинфэй, который предлагал эвакуацию, вмешался. «Кажется, наконец-то происходит что-то хорошее». Многие члены клана Донг с благодарностью смотрели на Донг Ли. «Ты видишь настоящий талант издалека, это похвально», — сказал Донг Цэньцы. «Этот Нитянь не только единственный преемник, избранный древним дворцом фрагментарных звезд, но за его спиной также стоит Ву Цзи, сильный воин и талантливый наставник. Кроме того, у него доброе сердце. Он, должно быть, знал, с чем столкнется, если попадет в измерение сотни битв, но он все равно пришел». Донг Тинфэй вздохнул с восхищением и сказал: «Он действительно очень необычен. Это будет удачей нашего клана, если мы сможем поддерживать с ним тесные отношения». Донг Ли прикусила нижнюю губу, когда слушала, как другие члены клана Донг восхваляют Нитяня. Даже брови у нее поднялись от радости. Она была причиной, почему Нитянь пришел на помощь клану Донг. Это не имело большого отношения к его отношениям с кланом Донг. Она была глубоко тронута тем фактом, что Нитянь пришел в измерение сотни битв, несмотря на всю опасность и трудности, когда он мог безопасно остаться в измерении небесного пламени. С искренней улыбкой Донг Цэньцы повернулся к Донг Ли и сказал: «Он кажется довольно надежным воином в критические моменты. Если он сможет помочь нам в этом кризисе, мы поддержим его, даже если он решит начать войну с Небесным Дворцом и сектой Огненного Божества в будущем. Многие члены клана Донг выглядели расслабленными, зная, что Нитянь пришел им на помощь с костяным демоном крови, который находился на середине седьмого уровня силы. Тем не менее, Донг Ванглинг, патриарх клана Донг, все еще хмурился. Он откашлялся, и взволнованные члены клана Донг мгновенно замолчали, ожидая, когда он скажет свое мнение. Затем Донг Ванглинг проанализировал. Торговая палата Голубой Луны уже эвакуировалась в измерение Бесконечного Льда из-за их тесных отношений с Духовным Канлором. У оставшихся фракций в измерении Небесного Пламени по одному воину стадии измерения души. Прямо сейчас, мы окружены двумя аутсайдерами седьмого уровня, один на начальном этапе седьмого уровня, а другой в середине. Секта Центрального Павильона, клан Цао и клан Гу столкнулись с аутсайдером седьмого уровня. Я не уверен в объективности их оценки. Если мы решим остаться и сражаться с аутсайдерами, мы должны связаться с остальными фракциями, чтобы убедиться, что мы действуем сообща. Затем, добавив голема Нитяня на нашу сторону, мы можем выиграть эту битву. Однако, с этими словами, Дон Ванлинг вдруг замолчал. После короткой паузы он продолжил. Как только мы выйдем из-за барьера, чтобы сражаться с аутсайдерами, мы столкнемся с другой проблемой. Что это за проблема? Спросил Донг Тинфэй с озабоченным выражением. Выражение лица Донг Ванглинга стало мрачным, когда он объяснил. Аутсайдеры седьмого уровня из других миров могут узнать о нашей операции и помчаться на помощь своим, если Чжао Шаньлинг не согласится помочь нам запечатать пространственный разлом, который соединяет измерение сотни битв и измерение раскола пустоты. Только если Чжао Шаньлинг согласится помочь нам, у нас будет шанс выиграть эту битву. Толпа членов клана Дон кахнула, услышав эти слова. Чжао Шаньлинг, у каждого из них было горькое выражение лица. Все слышали о характере Чжао Шаньлинга и знали, что будет очень трудно уговорить его, чтобы помочь запечатать пространственный разлом в измерении сотни битв. Кризис миновал измерение Небесного Пламени не только из-за необычной силы Ву Цзи, но и потому, что Чжао Шаньлинг сумел запечатать портал, остановив тем самым поступление подкреплений со стороны аутсайдеров. Если бы Чжао Шаньлинг не помог им, то даже если бы клан Донг, клан Цао, клан Гу и секта Центрального Павильона вышли из своих великих барьеров, чтобы сражаться с аутсайдерами при поддержке костяного демона крови, их победа не была бы гарантирована. Донг Ванглинг взглянул на Донг Ли и сказал, «Я свяжусь с кланом Цао, кланом Гу и сектой Центрального Павильона, чтобы сообщить им о прибытии Нитяня. Нам нужно узнать, что они думают об этом плане. Свяжись с Нитянем и узнай, знает ли он, где находится Чжао Шаньлинг. Я хочу поговорить с ним и разузнать, при каких условиях он готов сотрудничать с нами». «Хорошо», Донг Ли кивнула и сделала, как ей было велено. В глубинах пышных крупных облаков Ли Ланфин смотрел, как Нитянь общается с Донг Ли через звуковой камень. Спустя некоторое время Нитянь убрал свой камень и нахмурился. «Похоже, нам снова нужна помощь Чжао Шаньлинга». Ли Ланфин спросил его, почему, и Нитянь сказал ему, что клан Донг опасался, что аутсайдеры пришлют подкрепление в измерение Небесного Пламени, и поэтому они хотели, чтобы Чжао Шаньлинг помог им запечатать пространственный разлом, так же, как он запечатал его в измерении Небесного Пламени. Только так воины измерения сотни битв смогут выйти из-за барьера, не думая о последствиях для измерения. Однако Чжао Шаньлинг уже ясно дал понять, что его часть сделки была завершена. Было трудно сказать, находился ли Чжао Шаньлинг в измерении сотни битв. «Давай найдем Чжао Шаньлинга», — Нитянь сказал с большой решимостью. Без малейших колебаний, он приказал костяному демону крови развернуться и направиться обратно к порталу Чжао Шаньлинга. Когда костяной демон крови плыл по воздуху на полной скорости, адские образы снова вошли в поле зрения Нитяня. Лицо Нитяня омрачилось, он решил, что он убедит Чжао Шаньлинга помочь ему любой ценой. По прибытии Нитянь понял, что Чжао Шаньлинг почти не сдвинулся с места. Подлетая к Чжао Шаньлингу, Нитянь почувствовал облегчение. «Старейшина Чжао, почему ты вернулся?» — спросил Чжао Шгру Зиланьлинг, выглядя удивленным. «Не могли бы вы помочь мне запечатать пространственный разлом, который соединяет измерение сотни битв и измерение раскола пустоты?» Почти шепотом спросил Нитянь. «Я уже выполнил свою часть сделки. Я больше не буду тебе помогать», — холодно хмыкнул Чжао Шаньлинг, добавив. Ты думаешь, что так легко запечатать пространственный разлом? Мне придется затратить много энергии, чтобы запечатать его. Но патриарх клана Донг сказал, что хочет поговорить с тобой напрямую, и он готов заплатить почти любую цену, если ты согласишься помочь им. Встревоженно сказал Нитянь. Клан Донг, улыбнулся Чжао Шаньлинг, его глаза наполнились презрением. Да все секты и кланы этого измерения вместе взятые не дадут мне того, что мне нужно. Они думают, что могут заинтересовать меня духовными камнями и материалами культивирования. Люди в измерении сотни битв уже погрязли в раздоре и хаосе. Сказал Нитянь, если в ближайшее время ничего не изменится, то умрет еще большее количество людей. Не могли бы вы помочь нам, учитывая, что все мы люди, старейшина Чжао? Разве это так? Покачал головой Чжао Шаньлинг. Все приветствовали мое изгнание в бесконечное космическое пространство. Кому может быть интересна дружба со мной? Мой наставник, возможно, единственный, кому можно было дело до меня, но теперь его нет. Затем, прежде чем Нитянь смог что-либо сказать, он продолжил. Нитянь, ты позволяешь себе быть связанным слишком многими сомнениями. Это не очень хорошо для тебя. Я советую тебе позаботиться о себе и не беспокоиться ни о чем другом. Ты знаешь, сколько людей в этой бесконечной звездной реке. Ты знаешь, сколько умирает каждый день. Каждый раз, когда начинается война между разными расами, миллионы людей погибают. Некоторые незначительные расы могут быть даже стерты с лица земли. Если ты проводишь слишком много времени, помогая другим, ты можешь нечаянно прервать свое собственное развитие. Причина, по которой я смог подняться до своей текущей базы культивирования, заключалась в том, что я культивировал от всего сердца и не заботился о делах других. И только так ты сможешь достичь больших успехов на этом жестоком пути развития. Ниэтиан хотел убедить Чжао Шаньлинга, но в итоге он получил урок от самого Чжао Шаньлинга. Судя по всему, ему было все равно, что может предложить клан Донг, и у него не было ни малейшего намерения спасать измерение сотни битв. Нитянь, наконец, стиснул зубы и взревел. «Старейшина, если вы не согласитесь помочь нам, я сам им помогу. Если меня убьют аутсайдеры, вы можете забыть о сделках, которые мы заключили. Все, что вы сделали, будет напрасно, и вам придется подождать, пока вы войдете на стадию домена пустоты, чтобы покинуть домен падающих звезд». Лицо Чжао Шаньлинга разразилось ухмылкой. «Ты угрожаешь мне своей жизнью, ты все еще слишком молод, Нитянь. Думаешь, я позволю тебе умереть? Как ты думаешь, почему я не покинул измерение сотни битв? Ты можешь попробовать, если хочешь, но будь уверен, ты не умрешь. Я вытащу тебя с поля боя, прежде чем ты умрешь. Я никогда не заключаю убыточных сделок. Даже если ты хочешь умереть, тебе придется сделать это после того, как ты выполнишь свою часть нашей сделки». Нитянь не мог подобрать слов. Чжао Шаньлинг, однако, не торопился продолжать. «Кроме того, если ты убьешь себя, я вернусь в измерение небесного пламени и убью всю твою семью и друзей. Тебе лучше хорошо подумать». Нитянь был совершенно ошеломлен. Глядя на Чжао Шаньлинга, который совершенно не выказывал удивления и тревоги, Нитянь стоял и молчал, словно он проглотил язык. «На каком условии вы согласитесь помочь нам, старейшина? Скажите!» Взревел Нитянь. «Ты можешь поставить моего старшего боевого брата на колени передо мной, сказать, что он был неправ, и я был прав, и сделать меня главой фракции инструментариев», сказал Чжао Шаньлинг. «Что?» Нитянь замер. «То, что я прошу, не имеет ничего общего с фракцией инструментариев. Как вы думаете, смогу ли я убедить его сделать это?» Чжао Шаньлинг хитро усмехнулся и сказал. «Это не имеет ничего общего с фракцией инструментариев. Ты действительно дурак. Если я помогу тебе запечатать пространственный разлом в измерении сотни битв, клан Донг, сект Центрального Павильона, клан Цао, клан Гу и твоего костяного демона крови будет достаточно, чтобы убить всех аутсайдеров седьмого уровня, которые вторглись в измерение сотни битв. Твой мастер уже убил двух аутсайдеров седьмого уровня. Если тебе удастся убить аутсайдеров седьмого уровня здесь, то общая сила аутсайдеров серьезно опустится. Донг Ван Линг и патриархи трех других фракций, воины стадии измерения души. Если они смогут прикончить аутсайдеров здесь, то они смогут помочь тем, кто сражается в других измерениях. Таким образом, им даже не придется ждать, пока патриарх Небесного Дворца войдет на стадию домена пустоты, чтобы подавить кризис в домене падающих звезд. Мое решение определит судьбу домена падающих звезд. Скажи мне, стоит ли Цибайлу встать передо мной на колени и признать, что он был неправ? Глава 618. Властелин всех миров. Глава 618. После мгновения размышлений, хоть он и не хотел признавать это, но Нитянь чувствовал, что слова Чжао Шаньлинга имели смысл. Если бы они могли убить всех аутсайдеров седьмого уровня, которые в настоящее время находились в измерении сотни битв, то добавив двоих, которых Ву Цзи убил в измерении небесного пламени, они бы убили семь аутсайдеров седьмого уровня в общей сложности. После того, как они закончат, четыре эксперта стадии измерения души из измерения сотни битв смогут пойти и помочь защитить фракцию инструментариев, секту ледяного павильона и другие крупные секты. Общая сила людей будет превосходить силу аутсайдеров. К тому времени, аутсайдеры столкнутся с совместной атакой экспертов людей. Они могут даже не вернуться в свои миры живыми. Если бы это произошло, Чжао Шаньлинг спас бы домен падающих звезд от этого бедствия. Однако, взамен на это он хотел, чтобы Цибайлу признал свою неправоту, стоя перед ним на коленях. Нитяню было хорошо известно, что то, что просил Чжао Шаньлинг, было неправильно, но учитывая общую картину, это была вынужденная мера. Вопрос был таков: отступит ли Цибайлу от своего достоинства взамен на спасение домена падающих звезд? Но я не думаю, что смогу поговорить с лидером фракции инструментариев. Нахмурившись, сказал Нитянь. Чжао Шаньлинг холодно фыркнул. Конечно, не сможешь. Но ты сможешь рассказать клану Донка моей позиции и попросить их поговорить с моим старшим боевым братом. Старейшина Чжао, вы знали с самого начала, что у вас была возможность закончить это бедствие для домена падающих звезд? Спросил Нитянь. Чжао Шаньлинг засмеялся, но не сказал ни слова. Глядя на выражение лица Чжао Шаньлинга, Нитянь имел все более сильное чувство, что он знал, как все будет развиваться с самого начала, и что именно он будет определять судьбу всего домена падающих звезд. Он даже начал подозревать, что этот человек действительно способен запечатать эти шесть пространственных разломов. Возможно, он не сделал этого только потому, что вторжение аутсайдеров было ему только на руку. Однако, неужели все, чего он хотел, так это признание Цибайлу? Стоит ли из-за этого игнорировать судьбу миллионов людей, которые жили здесь на протяжении нескольких тысяч лет? Нитянь не мог найти ответа на этот вопрос. Лично ему казалось, что Чжао Шаньлинг был чуть ли не сумасшедшим, чей образ мышления был непонятен нормальным людям. Некоторое время он размышлял над этим вопросом со сложным выражением лица. В конце концов, он решил начать переговоры с кланом Донг и узнать их мнение о просьбе Чжао Шаньлинга. Затем он достал свой звуковой камень. В клане Донг все смотрели на Донг Ли и ждали весточки от Нитяня. В тот момент, когда прозвучал сигнал ее звукового камня, глаза членов клана Донг загорелись. Почти все замерли в ожидании. Вскоре Донг Ли опустила камень, окинув тяжелым взглядом толпу воинов. «Ну, что там?» – не мог не спросить Донг Куанчи. «Этот сумасшедший не проявлял ни малейшего интереса к тому, что мы можем ему дать», – сказала Донг Ли. «Он требует только одного. Он хочет, чтобы Цибайлу, лидер фракции инструментариев, встал на колени перед ним и признал свои ошибки, оставив позицию лидера фракции инструментариев в пользу Чжао Шаньлинга. Какое отношение имеет Цибайлу к тому, что мы от него просили?» — яростно спросил Донг Тэнфэй. «На самом деле, очень большое». Донг Ван Линг, казалось, мог видеть логику Чжао Шаньлинга. «Как только мы убьем всех аутсайдеров седьмого уровня в этом измерении, четверо наших экспертов стадии измерения души смогут присоединиться к битвам против аутсайдеров в других измерениях. Мы сможем подавить их превосходящими силами на других полях сражений». Услышав эти слова, все остальные члены клана Донг внезапно все поняли. Выражение лица Донг Тэнфэя не изменилось. «Это значит, что если мы сможем выиграть нашу битву здесь, то бедствие, от которого страдает весь домен падающих звезд, скоро закончится. Не только это, но мы также преподадим хороший урок аутсайдерам. Возможно, даже в течение тысячи лет после этой войны, они даже не подумают о повторном вторжении». Донг Ван Лунг сделал глубокий вдох и сказал с решимостью в голосе: «Этот замысел представляется возможным. Мы должны преподать этим аутсайдерам урок и заставить их вспомнить, что случится с ними, если они осмелятся вторгнуться к нам. Возможно ли, что это то, чего на самом деле хотел Чжао Шаньлинг? Может быть, он просто хотел, чтобы мы смогли разом одолеть всю армию аутсайдеров?» Донг Тинфэй презрительно фыркнул и сказал: «Он никогда не будет таким. Как мне кажется, он сделал это только для того, чтобы Ци Байлу извинился перед ним и признал, что он был прав. Для достижения этой цели он может даже сидеть сложа руки и смотреть, как убивают людей из разных измерений. Он заботится только о себе. Жизнь или смерть других его совсем не волнует». Донг Ван Линг покачал головой и вздохнул: «Я не могу понять его до конца». Затем он повернулся к Донг Куанчи и сказал: «У фракции инструментариев, вероятно, все еще есть портал. Почему бы тебе не съездить туда и не узнать, готов ли Ци Байлу пока отложить в сторону свое достоинство и мораль, чтобы спасти нас от этого бедствия?» «Хорошо». С этими словами глава клана Донг собрался в путь. Во фракции инструментариев в измерении безграничного запустения злые духи вопили и кричали, когда они бросались в великое формирование заклинания фракции инструментариев. Разноцветные миазмы разъедали большой огненный барьер, порождая треск. Ци Байлу стоял среди Чжэнь Хуэйлань, Пэй Цици, Вулэн Хкси и многих других старейшин фракции инструментариев. Все они выглядели очень мрачно, так как они находились в очень тяжелом положении. Они отправили своих юниоров в небольшие измерения. Теперь они сомневались, стоит ли им покидать измерение безграничного запустения и эвакуироваться в эти измерения. «Что мы должны сделать, глава?» – спросил один из старейшин секты с горьким выражением лица. «Мы соединили огненные измерения с нашим барьером. Барьер продержался так долго только потому, что мы растратили большую часть эссенции земного пламени из наших измерений. Если мы не будем действовать быстро, энергия пламени в этих огненных измерениях станет слабее и слабее. Если мы эвакуируемся слишком поздно, у нас может даже не быть энергии пламени, чтобы использовать ее после перехода в эти измерения. Большинство наших учеников практикуют заклинание огня. Если мы осушим эти измерения, то я боюсь». Ци Байлу вздохнул, глядя вниз. «Если мы уйдем, мы полностью разорвем наши связи с измерением безграничного запустения, и нам придется уничтожить все порталы, ведущие в огненные измерения, которыми мы владеем. Если мы это сделаем, мы выбросим все, что у нас есть. Я ждал так долго, потому что надеялся, что Патриарх Небесного Дворца перейдет на стадию домена пустоты и изменит ситуацию». Один из старейшин фракции горько улыбнулся и сказал: «Это слишком сложно. Трудно сказать, когда он сможет войти на стадию домена пустоты. На самом деле, он может вообще не преуспеть в этом деле. ВЖЖЖ». В этот момент интенсивные пространственные колебания появились в портале недалеко от толпы. В следующий момент Донг Куанчи вышел из портала. Он шагнул прямо к Ци Байлу, почтительно поклонился и сказал: «Старейшина Ци, у меня есть информация, которая может спасти домен падающих звезд от этого бедствия». Глаза Ци Байлу загорелись. «Я весь во внимании». Тем не менее, Донг Куанчи задумался, с чего ему следовало начать. Он посмотрел вниз, чтобы избежать зрительного контакта с Ци Байлу, и сказал: «Чжао Шаньлинг сказал, что он поможет, если...» Он продолжил и все объяснил. Один из старейшин разразился пламенной яростью. «Да как этот предатель вообще смеет?» Затем все старейшины фракции инструментариев выразили свое презрение по отношению к Чжао Шаньлингу. «Из-за него погибло множество невинных людей и даже наш предыдущий лидер. Это явно была его вина. Как он смеет требовать, чтобы мы признали, что это была наша вина? Не боится ли он, что люди не примут его? Если у него есть способность остановить это бедствие, почему он ничего не сделал? Лидер, не слушайте его. Фракция инструментариев не может быть отдана кому-то вроде него. Не так давно он снюхался с сектой пламенного божества. Из-за него опять погибли люди. Такой человек не заслуживает того, чтобы быть главой фракции инструментариев». Донг Куанчи стоял в тишине, зная, что Чжао Шаньлинг просил слишком много. Ци Байлу был единственным, кто, казалось, обдумывал предложение Чжао Шаньлинга со сложным выражением лица. Спустя долгое время Ци Байлу поднял свою голову и сказал с мрачным видом: «Скажи ему, что я преклоню колени перед ним, признаю, что я был неправ, и сделаю его главой фракции инструментариев после того, как он поможет домену падающих звезд». Выражение лица Донг Куанчи резко изменилось. Услышав эти слова, все старейшины фракции инструментариев высказались против него громкими голосами. Даже Чжэнь Хуэйлань подхватила: «Тебе не нужно соглашаться на такие условия». «Достаточно», — сказал Ци Байлу, решительно махнув рукой. «Это мое решение, и мое решение окончательно. Дон Куанчи вздохнул, а затем сказал: «Все секты домена падающих звезд будут помнить, что вы сделали, чтобы спасти домен падающих звезд». С большим уважением, он еще раз поклонился Цибайлу, а затем ушел. Когда он вошел в портал, он все еще мог слышать, как старейшины яростно проклинают Чжао Шаньлинга, но он не повернул головы, чтобы посмотреть на них. Вскоре он вернулся в клан Донг и объяснил отношение Цибайлу к ситуации. Донг Ванлинг глубоко вздохнул. Чжао Шаньлинг забрал то, чем Цибайлу дорожил всю свою жизнь, его достоинства и принципы. Но так как этот маньяк угрожал ему судьбой домена падающих звезд, какой у него выбор? Ведь он не такой, как Чжао Шаньлинг. Он не может покинуть фракцию инструментариев и измерения безграничного запустения. Сразу после этого Донг Ли достала свой звуковой камень и связалась с Нитянем. После получения ее сообщения, Нитянь посмотрел на Чжао Шаньлинга, который сидел с закрытыми глазами. Нитянь сказал: «Старейшина Чжао, старейшина Ци согласился на ваши условия. Он преклонит перед вами колено, извинится и откажется от должности лидера фракции инструментариев сразу, как только это бедствие закончится». Чжао Шаньлинг резко открыл глаза, что заставило Нитяня занервничать. Затем он разразился диким смехом. Его смех потряс небо и землю. Даже пространство вокруг него, казалось, дрожало. Поскольку несравнимо ужасающая аура быстро застраивалась в нем, тонкие пространственные лезвия мелькали в глубине его глаз, как будто новые космические узлы соединялись в сети. «Ха-ха-ха! Что человеку дозволено, а что нет? Кто может мне приказывать? Я сам могу принимать все решения. Все мои слова будут законом. Если вы не согласны, то я заставлю вас согласиться». В этот момент казалось, что Чжао Шаньлинг просто сорвался с цепи, словно изголодавшийся зверь. Все это было потому, что Цибайлу согласился на все его условия. «Я наконец разрушил оковы, которые давили на мой разум в течение многих лет. Благодаря этому, моя база культивирования продвинется на средний этап стадии измерения души». Со взмахом руки перед ним возник пространственный разлом. Нитянь, Лиланфин и костяной демон крови внезапно были втянуты в него неизвестной силой. В следующий момент они появились в воздухе над кланом Донг. Глава 619. Властелин всех миров. Глава 619. Пространственный разлом появился высоко над кланом Донг. Пока Чжао Шаньлинг смотрел вниз, многочисленные тонкие пространственные лезвия плавали в глубине его глаз, как косяк светящейся рыбы. Стоя на земле, аутсайдеры смотрели на них, их лица были полны удивления. Члены клана Донг также посмотрели на них через полупрозрачный и сверкающий барьер, их лица замерли в ожидании. «Разве вы не должны сначала запечатать пространственный разлом, который ведет в измерение раскола пустоты, старейшина Чжао?» — беспокойно спросил Нитянь. У него было ощущение, что Чжао Шаньлинг совершил прорыв после того, как он был освобожден от мучивших его сомнений в своей правоте. Казалось, что его база культивирования уже перешла на следующий этап, хотя ему все еще может понадобиться некоторое время, чтобы стабилизировать ее. Чжао Шаньлинг дико рассмеялся и сказал: «Я запечатал пространственный разлом вскоре после того, как ты ушел в измерение сотни битв». Нитянь чуть не проглотил язык от удивления. «Вы знали, что все будет развиваться таким образом, и вы были уверены, что ваш старший боевой брат согласится преклонить колено?» Чжао Шаньлинг рассмеялся и призвал свое царствование смерти, не сказав ни слова. В следующий момент сгусток белого тумана вылетел из кольца Чжао Шаньлинга. Он быстро расширялся, охватывая большую часть клана Донг. Затем этот туман был окутан аурой смерти. «Кто здесь?» Фантом седьмого уровня, который управлял тысячами злых духов, внезапно закричал в небо на чистом человеческом языке, пытаясь выманить своего врага. Как только он произнес эти слова, тысячи злых духов, которые атаковали барьер клана Донг, внезапно начали сходиться в одной точке. Всего за 3 секунды все злые духи собрались вместе и сформировали гигантского духовного монстра, который был около 300 метров в высоту. Огромный духовный монстр, в котором виднелись тысячи злых духов, имел огромные рога. Вокруг его глаз также парили вопящие призраки. Чжао Шаньлинг дико рассмеялся. «Кто я такой? Я тот, кто подавит ваше вторжение и заставит вас понять, что все, что вы сделали, это просто мусор, пустышка». Шипящие звуки доносились из глубины белого тумана. Неожиданно, оттуда вылетело огромное лезвие пространственных колебаний. Небо и земля, окутанные царствованием смерти, мгновенно наполнились ослепительным светом, который ранил глаза зрителей и заставил их слезиться. Лезвие, которое было почти 1000 метров в длину, казалось божественным оружием древнего бога космоса. Источая ужасающую пространственную ауру, огромный клинок полоснул вниз с неба, словно он разрезал все измерения сотни битв напополам. Зловещий, 300-метровый духовный монстр был мгновенно разделен пополам, как кусок тофу. Затем от гигантского клинка начали отдаляться небольшие пучки пространственной энергии, постепенно разъедая огромного монстра. В то же время, многочисленные тонкие пространственные колебания появились в небе над измерением, делая небо похожим на гигантское, треснувшее зеркало. Каждая трещина, казалось, приводила к космосу. В воздухе повисла тишина. Многие из злых духов, которые не были испарены, были втянуты в пространственные разломы, как полосы света, и исчезли навсегда. Лицо фантома середины 7-го уровня, который был так же силен, как и человек на среднем этапе стадии измерения души, внезапно побледнело от испуга. За такое короткое время он потерял примерно 1/5 своих злых духов. Вжух! В этот момент громоздкий демон 7-го уровня взмыл в небо. Затем чернильно-черная демоническая ци вокруг него быстро превратилась в 2 черных драконов. Бах! Он сплюнул некоторое количество эссенции крови, которая содержала его внутреннюю силу родословной, на 2 черных драконов. 2 черных дракона изначально находились в иллюзорном состоянии, но после получения этой эссенции, они, казалось, мгновенно приняли физическое воплощение. Они были покрыты кромешно-черными чешуйками, каждая из которых отражала ледяной металлический блеск. Их когти, похожие на громадные мечи, казались достаточно острыми, чтобы расколоть небеса. Их черные глаза также были полны жажды крови. Оскалив свои клыки и когти, они летели прямо к Чжао Шаньлингу. Стоя на плече костяного демона крови, Нитянь указал на черных драконов и крикнул: «В атаку!» В следующий момент, серо-зеленые глаза костяного демона крови внезапно вспыхнули 2 сгустками призрачного, зеленого пламени. Его мясистые суставы издавали треск, когда он взмахнул своей острой, костяной рукой в сторону одного из гигантских черных драконов. Когда острые пальцы гиганта пронзили живот дракона, лучи черного света выстрелили из его ран. Тем не менее, черный свет превратился в пучки черного дыма, которые были поглощены другим черным драконом. Демон 7-го уровня холодно хмыкнул и воскликнул: «Драконье кольцо!» 2 черных дракона мгновенно улетели от костяного демона крови. Они обвили друг друга, развязывая яростную демоническую ци. Затем, они вновь устремились в сторону Чжао Шаньлинга. «Сдохнуть хочешь? Так тому и быть!» Чжао Шаньлинг презрительно рассмеялся и призвал свое царство войне смерти. В долю секунды белый туман охватил летящих драконов, словно рот огромного монстра. Под пристальным взглядом Нитяня, 2 демонических дракона, казалось, снова вернулись в свою иллюзорную форму, как только они были окутаны царствованием смерти. Донг Ванглинг, патриарх клана Донг, испустил взрывной рев, когда он поднялся в небо. «Наш дом – это не какое-то пастбище, куда вы можете приходить и уходить, когда пожелаете». Он выстрелил через большой защитный барьер в сторону демона 7-го уровня, не встретив сопротивления. Фью! Гигантская красная обезьяна постепенно появилась над его головой. Даже ее волосы были видны с огромной ясностью. Словно вспышка молнии, Донг Ванглинг вошел в грудь гигантской обезьяны, прежде чем издать сотрясающий небеса, сокрушительный рев. Как только этот монстр приземлился на землю, несколько аутсайдеров были раздавлены, превратившись в кровавое месиво. Глаза обезьяны были наполнены жаждой крови, а она сама прыгнула в сторону демона 7-го уровня. Выражение лица демона 7-го уровня мелькнуло, когда он увидел гигантскую обезьяну, приближающуюся к нему в порыве ярости. Магия родословной. Пробуждение предков. Хорошо сложенный, красивый демон-эксперт взревел. Эссенция крови в его сердце, казалось, горела с пугающей скоростью. Первоначально он был лишь немного больше обычного человека. Однако в этот момент, когда его кровь хлынула в нем, треск начал исходить из его тела. Как надувающийся воздушный шар, он быстро расширялся. За 5 секунд он превратился в огромного монстра, который был высотой около 300 метров. Это, казалось, была первоначальная форма предков демонов. У него были острые кости, торчащие из позвоночника, и многочисленные маленькие отверстия вокруг талии, через которые он выпускал яростную демоническую ци. По мере накопления ауры вокруг демона духовная ци постепенно превращалась в чернильно-черную демоническую ци. Бесчисленные полосы черного света кружились в глубинах черных как смоль глаз гигантского монстра, которые теперь были устремлены на огромную красную обезьяну Дон Ванглинга. Вскоре свет образовал шар теневого пламени. Когда огромный монстр шагнул вперед, земля сильно задрожала. Многие низкоуровневые аутсайдеры упали, в то время как некоторых даже рвало кровью от ударных волн. Нитянь ахнул от удивления. Пробуждение предков. Затем он вспомнил, что его учитель говорил ему о демонах. По словам его мастера, демоны высокого уровня были созданы из демонов низкого уровня. В самом начале, предки демонов были размером с горы. Однако по мере того, как их родословные передавались из поколения в поколение, рождались гибриды. Постепенно частота родословной их предков становилась все ниже и ниже, и они становились все меньше и меньше. Тем не менее, демоны высокого уровня постепенно развили особый талант родословной – пробуждение предков. Это означало, что демоны высокого уровня могли войти в форму своих предков, полагаясь на знаки, оставленные их предками в их родословной. При такой форме демоны обладали огромной силой. Кроме того, в этой форме они обладали сильнейшей регенерацией. Трансформированный демон, который, как показалось Нитяню, был лишь в начале седьмого уровня. Однако он уже смог вступить в ожесточенную битву с гигантской красной обезьяной. Несмотря на то, что гигантская обезьяна оторвала куски плоти от трансформированного демона, эти раны заживали с невероятной скоростью. «Нерушимая форма!» – закричал один из воинов темной чешуи, глядя на преображенного демона седьмого уровня. В его глазах сияло благоговение и надежда. Судя по его уровню, он должен был быть равен воину раннего этапа стадии измерения души. Тем не менее, после его трансформации, он получил заметный перевес в своей битве против Дон Кванлинга, который находился на среднем этапе стадии измерения души. Хотя Дон Кванлинг стал одним целым с гигантской красной обезьяной, он не обладал способностью к самовосстановлению. Слабый, болезненный стон Дон Кванлинга раздавался изнутри огромной красной обезьяны, которая принимала тяжелые удары трансформированного демона. Чжао Шаньлинг, с другой стороны, имел преимущество в битве против фантома середины седьмого уровня, полагаясь на свое глубокое мастерство пространственной магии. После наблюдения в течение некоторого времени, Нитянь приказал костяному демону крови присоединиться к Дон Кванлингу в борьбе с трансформированным демоном. «Иди, убей его!» В жилах костяного демона крови начала кипеть кровь, когда он бросился к гигантскому демону. Изумрудно-зеленый свет мерцал в глубине его серовато-зеленых глаз. В следующий момент, Нитянь к своему удивлению обнаружил, что костяной демон крови внезапно разделился на многочисленные костяные копья, которые заполнили небо. Нитянь и Лиланфин были вынуждены спрыгнуть и приземлился среди других аутсайдеров. Одно острое костяное копье за другим пронзало огромного демона. От сильной боли он откинул голову назад и издал злобный рев. Одновременно кластеры черного пламени вылетели из его талии. Видя, что Нитянь только что сделал опасный ход, Донгли крикнула во все горло. «Нитянь!» В конце концов, костяной демон крови был всего лишь големом. Он не был достаточно умен, чтобы помнить, что нужно защищать в первую очередь хозяина. Выражение лица Донг Куанчи резко изменилось, как он закричал. «Давайте, убьем этих аутсайдера за пределами барьера, и скажите клану Цао, клану Гу и секте Центрального Павильона тоже вступить в бой». Глава 620. Властелин всех миров. Глава 620. В секте Центрального Павильона. Горстка людей сидела за большим каменным столом на верхнем этаже башни из голубого камня. Все они находились на мировой стадии и выше. Среди них были Цань Бухюи из секты Центрального Павильона, Цао Мау из клана Цао и Гу Юань из клана Гу. Все они были воинами раннего этапа стадии измрения души. Вскоре после получения известия о появлении Нитяня, они собрались в этом месте с помощью своих порталов. Они ждали известия об отношении Ци Байлу к требованию Чжао Шаньлинга и последних новостях о ситуации в клане Донг. Первоначально, все трое колебались, сомневаясь, должны ли они покинуть измерение сотни битв, переместившись в свои тайные измерения. Самая главная проблема заключалась в том, что в таком случае им бы пришлось уничтожить порталы, по которым они могли бы вернуться назад. Тем не менее, узнав о прибытии Нитяня с костяным демоном крови, и о том, что Чжао Шаньлинг имел возможность запечатать пространственный разлом, идея остаться и сражаться до конца возродила их разум. В этот момент никто из них не издавал ни звука, Они с нетерпением ждали последних новостей от клана Донг. Кончики бровей Цань Бухюэ поднялись ввысь, как он вскочил на ноги и воскликнул. Чжао Шаньлинг вступил в бой. Пора в бой. Яркий свет вспыхнул в глазах Гу Юаня, и он сказал. Несмотря на то, что аутсайдеры все еще могут путешествовать в пределах нашей области после того, как их маршрут отступления будет отрезан, низкосортные не смогут путешествовать почти совсем. Возможно, только 3 аутсайдера 7 уровня будут обладать такой способностью. Мы, с другой стороны, можем телепортироваться в клан Донг в течение доли секунды через наши порталы. Клан Донг, затем, поможет нам отбить наш клан. Сразу после этих слов, многочисленные воины Ци из секты Центрального Павильона, клана Ца и клана Гу, которые ждали в этом месте, начали по очереди входить в портал. Полосы яркого света выстрелили из полупрозрачного и сверкающего барьера, который защищал клан Донг. Все эти полосы были могущественными членами клана Донг. Донг Куанчи, Донг Тэнфэй и многие другие старейшины клана Донг вылетели из великого магического барьера и бросились к Нитиню. Так как костяной демон крови собирался изо всех сил бороться с этим демоном, который пробудил родословную предков, Нитянь и Лиланфин были вынуждены приземлиться среди аутсайдеров. После приземления он услышал, как несколько аутсайдеров 4 уровня закричали: «Тот самый сын звезд». По-видимому, они были на этом острове и таким образом узнали Нитяня с первого взгляда. Как только они услышали, что Нитянь был сыном звезд, могущественные аутсайдеры поблизости прекратили битву с другими воинами и бросились к нему. В мгновение ока многочисленные аутсайдеры 5 и 6 уровня начали сходиться на Нитяне и Лиланфэне. Не имея времени на раздумья, Нитянь вызвал свои 72 древесные ветви, образуя лесной барьер в первый возможный момент. Аутсайдеры 5 и 6 уровня были примерно столь же сильны, как и воины мировой и глубинной стадии соответственно. Независимо от того, насколько уверен был Нитянь, он знал, что он не собирается сражаться с ними в одиночку. Ему пришлось бы полагаться на лесной барьер. Клан Донг был окружен густыми лесами, так что он мог использовать огромное количество древесной энергии. Как только барьер сформировался, темно-зеленый барьер окутал его и Лиланфэна. Многочисленные непостижимые узоры начали приближаться к центру зеленого купола со всех окрестностей. Каменный гигант 6 уровня, который был довольно низким, но громоздким, воскликнул. Это же магическое формирование флорогримов. Сразу после этого он использовал магию своей родословной. В воздух начали подниматься громадные камни. Вскоре в воздухе появились сотни камней. На первый взгляд, это выглядело так, как будто лес скал различной формы появился над лесом деревьев. Каждый камень вращался на все более и более высокой скорости. Мгновение спустя камни внезапно рухнули вниз. Бац, бац, бац. Когда они упали на темно-зеленый барьер, он замерцал от тяжелых ударов. Один за другим таинственные узоры быстро возвращались к ветвям окружающих деревьев. Чтобы защититься от интенсивной атаки каменного гиганта 6 уровня, лесной барьер истощил древесную энергию в радиусе 20 километров за считанные секунды. Многие деревья и растения даже взорвались при внезапном выкачивании энергии. Выражение лица Нитяня мелькнуло, когда он поспешно призвал и надел доспех драконьего пламени. Бам, бам, бам. В следующий момент лесной барьер был разрушен, и многочисленные камни разбились вокруг Нитяня, заставляя его пошатнуться. Затем аутсайдеры в окрестностях направились к Нитяню с жаждой крови в глазах. Донг Куанчи бросился в сторону Нитяня, как только его барьер рухнул. «Не вздумай этого делать, грозовая птица!» Когда он воскликнул эти слова, гигантская птица, которая сияла серебряным светом, пролетела в поле зрения Нитяня. С яростными взмахами крыльев она посылала многочисленные серебряные молнии во всех направлениях, останавливая приближающихся аутсайдеров. Крошечные молнии оплетали пальцы Донг Куанчи, когда он продолжил атаковать аутсайдеров. После этого раздался грохот, эхом отдающийся по полю боя. Многих аутсайдеров 4 и 5 уровня поразило молнией, и они просто замертво попадали на землю. Один член клана Донг за другим приземлялись рядом с Нитянем, а затем вызывали соответствующих духов зверей. Над их головами появились шипящие питоны, разъяренные носороги, быстрые лисы и многие другие звери различных видов. Серый волк Донг Байджи и черный феникс Донг Ли были среди них. В этот момент еще большее количество фигур выстрелило из-за барьера клана Донг, словно полосы яркого света. Первые 3 фигуры были окутаны мощными аурами. Очевидно, они были экспертами стадии измерения души. Клан Цао, клан Гу. секта центрального павильона. Взволнованно воскликнула Донкли. Возможно, кризис всего домена падающих звезд разрешится именно в нашем измерении. Как только прибыли три эксперта стадии измерения души, они разделились, чтобы присоединиться к битве против демона и фантома седьмого уровня. Нитянь посмотрел вверх и увидел, что Цань Бухюэ из секты центрального павильона выплюнул золотую пилюлю. Золотая пилюля расцвела ослепительным ярким светом. Каждый луч золотого света был похож на острый меч, когда эти лучи пронзали трансформированного демона, оставляя в нем кровавые дыры. Получив серьезные ранения, громадный демон вновь взвыл от боли. Гуюань из клана Гу стоял на плавучей желтой реке. Потоки воды покинули желтую пику и полетели навстречу фантому. Как только злые духи, парящие вокруг фантома, были задеты водой, они исчезали. Однако больше всего его поразил костяной демон крови. Многочисленные кости гиганта начали притягиваться друг к другу, и вскоре он вернул свою первоначальную форму. На каждой косточке гиганта виднелась кровь аутсайдеров. В этот момент кровь, казалось, быстро просачивалась в кости, укрепляя смертельную ауру. Задыхаясь от удивления, Нитянь вдруг вспомнил Мэнцина, которого он видел в костяной секте, в измерении безграничного запустения. В то время Мэнцин манипулировал горой костей, которые имели схожую функцию. Он мог разделить эти кости, используя их как копья. Затем он мог собрать из обратно, формируя гору костей. Считалось, что заклинания костяной секты имели связь с костяными гигантами, которые когда-то жили в измерении безграничного запустения. Из-за этого Нитянь подумал, что это, наверное, магия родословной, которая когда-то принадлежала костяным гигантам. Только расы, обладающие мощными и крепкими телами, могли бы использовать свое тело в качестве главного оружия. С очень обеспокоенным выражением лица, Донгтенфэй воскликнул. «Нитянь, ты не должен принимать участие в этой битве. Найди безопасное место и управляй големом. Ты и так достаточно сделал для домена падающих звезд. Отныне ты будешь самым уважаемым гостем нашего клана, несмотря ни на что». Светлые глаза Донгли наполнились нежностью, и она тихо сказала: «Я так рада, что ты пришел». В этот момент Донг Байджи от души улыбнулся и сказал Донгтенфэю: «Нитянь не гость, он свой человек». Донгтенфэй ненадолго замолчал, а затем расхохотался. Он кивнул и сказал: «Вот это по-нашему. Простите за мою невнимательность». Он смотрел на Нитяня, как будто смотрел на зятя, которого он считал идеальной парой для своей дочери. В этот момент Е Цинь, Цао Цушу и Цань Син появились в пределах великого магического барьера клана Донг. Они все помахали Нитяню, увидев его. Им не терпелось выйти из барьера, чтобы присоединиться к битве. Однако старейшины остановили их и приказали не выходить. Выражение лица Донг Куанчи резко изменилось, когда он посмотрел вдаль. Остальные три эксперта-аутсайдера седьмого уровня здесь. Услышав эти слова, Нитянь поднял глаза и увидел трех аутсайдеров вдалеке. Они злобно ревели и мчались по воздуху, разрезая массивные скопления облаков своими телами. Глава 621. Властелин всех миров. Глава 621. Так как измерение сотни битв было довольно обширным, большинство аутсайдеров не могли быстро переместиться из точки А в точку Б. Тем не менее, члены клана Цао, клана Гу и секты центрального павильона смогли прибыть в клан Донг в мгновение ока через порталы. Услышав о внезапном изменении ситуации в клане Донг, три эксперта-аутсайдера седьмого уровня, которые первоначально атаковали клан Цао, клан Гу и секту центрального павильона, сошлись на клане Донг. В этот момент Нитянь посмотрел в далекое небо и увидел, что три полосы света приближались к ним. Нитяню казалось, что каждый из этих трех аутсайдеров был охвачен мощнейшей аурой плоти. Великий барьер все еще защищал клан Донг. Воинам клана Донг с низкими базами культивирования было приказано оставаться за барьером. Цань Синь, Цао Цушую и Цинь Янь были среди них. Нитянь быстро сосредоточился на битве между экспертами стадии измерения души и аутсайдерами седьмого уровня. Вскоре он заметил, что из-за прибытия Цань Бухюи, Гуюаня и Цао Мао двое аутсайдеров седьмого уровня получили серьезные травмы в течение короткого времени. Демон седьмого уровня, который был огромен как гора после пробуждения своей силы родословной, теперь был объят гроздьями теневого пламени и сверкающими черными молниями. Тем не менее, под штормом атак Донг Ванглинга и золотой пилюли Цань Бухюй, вместе с костяным демоном крови, скорость, с которой он исцелялся, начала отставать от скорости, с которой он получал травмы. Через несколько мгновений его похожее на гору тело было покрыто глубокими ранами. Многие острые кости, которые выступали из его позвоночника, были сломаны. Демон злобно взревел, когда черное пламя вырвалось из его пылающих черных глаз, охватывая небо и землю вокруг него. Даже гигантская обезьяна Дон Ван Глинга слегка съежилась после того, как ее охватило черное пламя. Однако, будучи аутсайдером, костяной демон крови, казалось, не боялся черного пламени ни в малейшей степени. Он неоднократно рубил демона своими большими, острыми как лезвия руками, оставляя глубокие, обнажающие кости раны. Затем Нитянь положил глаза на фантома седьмого уровня. Однако, фантом был на середине седьмого уровня. Проще говоря, он должен был быть сильнее, чем Чжао Шаньлинг. Однако, царствование смерти Чжао Шаньлинга было неизмеримо мощным, как будто оно разрушало структуру пространства, нанося невероятный урон самой сущности жертвы. Как только злые духи были втянуты в него, их больше нигде не было видно. Между тем, огромный клинок Чжао Шаньлинга был сформирован с помощью глубокой пространственной магии. Казалось, он был достаточно острым, чтобы расколоть землю. Такое мощное оружие, естественно, пугало фантома. Однако Чжао Шаньлинг, казалось, постоянно перемещался взад и вперед между различными пространствами, что сделало невозможным его поимку. Теперь Цао Мао и Гу Юань присоединился к битве. Из-за этого фантом получил большой урон, на шаг приблизившись если не к смерти, то к своему поражению. Поскольку остальные три аутсайдера седьмого уровня еще не присоединились к битве, люди почти одолели этих двух аутсайдеров. В других областях члены клана Донг, клана Цао, клана Гу и секты Центрального павильона также имели преимущество в своих битвах против аутсайдеров 5 и 6 уровня. В этот момент аутсайдеры 5 и 6 уровня все еще собирались вокруг секты Центрального павильона, клана Гу и клана Цао. Даже если бы они начали маршировать к клану Донг прямо сейчас, они, вероятно, не успели бы. Похоже, кризис в измерении сотни битв может наконец-то закончиться. Пробормотал Нитянь, наконец-то расслабив свой напряженный ум. Хотя Донг Ли и Донг Байджи призвали своих духовных зверей, вместо того чтобы вступить в бой, они стояли бок о бок с Нитянем. В конце концов, в этой битве и так принимало участие огромное количество воинов, которые были на мировой стадии и выше. Они могли отложить бой ради прикрытия Нитяня. Пара брат-сестра вместе с Лиланфином защищали Нитяня. В конце концов, им нужно было, чтобы Нитянь был в безопасности, поскольку ему нужно было управлять косятным демоном крови, который играл решающую роль в этой битве. Донг Байджи глубоко вздохнул и сказал взволнованным тоном: «Кажется, что наше участие в этой битве больше не нужно. Но когда-нибудь мы займем их место и станем главной силой, защищающей домен падающих звезд от аутсайдеров. Я надеюсь, что мы сможем проявить себя так же хорошо. Конечно, все еще впереди, братец», — ободряюще сказала Донг Ли. Донг Байджи сердечно улыбнулся. Не имело значения, были ли это члены клана Донг или члены трех других кланов, которые присоединились к битве позже. Все они знали, насколько важен был Нитяни, таким образом, все они тайно следили за ним, сражаясь с аутсайдерами. В этот момент Нитяню внезапно пришло в голову, что у него есть духовная жемчужина, в которой, по словам мастера, была звездная карта. Звездная карта, на которой были отмечены другие домены и измерения. Чтобы активировать звездную карту, нужно было большое количество души. Он ненадолго задумался, а затем призвал духовную жемчужину из своего кольца. Как только духовная жемчужина приземлилась на его ладонь, таинственное магнитное поле появилось вокруг нее и начало распространяться с угрожающей скоростью. Выражение лиц Донг Ли, Донг Байджи и Лиланфена, которые стояли рядом с ним, резко сменилось на удивление. Нитянь заметил изменения на их лицах и спросил: «Что случилось?» С широко раскрытыми глазами Лиланфен сказал: «Нитянь, это твоя жемчужина, кажется, обладает способностью поглощать души вокруг тебя. Даже моя душа была немного взбудоражена и хотела покинуть мое тело в тот момент, когда ты ее призвал». «Вот так вот, Донг». Ли немного побледнела, прежде чем внезапно поняла, что это не что иное, как таинственная жемчужина, которую Нитянь получил из древнего звездолета фантомов в подземном царстве. Когда они путешествовали в измерение безграничного запустения, она почувствовала, как духовная жемчужина поглощает души недавно умерших. Пока она увлеклась своими мыслями, выражение лица Лиланфена вновь изменилось. Он зажмурился. Через несколько секунд его глаза открылись вновь. Благодаря этому, он заметил, что одиночные души в радиусе 20 километров сходились на жемчужине в руке Нитяня со всех сторон. Среди них были и души недавно убитых аутсайдеров, а вместе с ними и души людей. Затем жемчужина начала светиться слабым голубым светом. Как таинственная черная дыра, она продолжала направлять пучки раздробленных душ из своего окружения. Так как Донг Байджи, Донг Ли и Лан Фэн были его близкими друзьями, Нитянь не чувствовал необходимости скрывать от них правду. С улыбкой он сказал: «Эта вещь называется духовной жемчужиной. Я получил ее из древнего звездолета фантомов, когда находился в подземном царстве. Внутри нее есть звездная карта. Для того, чтобы звездная карта проявилась, она должна поглотить души. Сейчас идеальное время для этого». Выражение лица Ли Лан Фэна мелькнуло. Это ведь предмет фантомов. Затем, после еще одного тщательного изучения, он обнаружил, что даже разлетевшиеся души, собравшиеся вокруг фантома седьмого уровня, начали сходиться на духовной жемчужине после того, как они были рассеяны Чжао Шаньлингом и Гу Юань. Казалось, что даже духи зверей, которые принадлежали воинам клана Донг, были подвержены влиянию жемчужины. Когда Нитянь послал клочок своего осознания в духовную жемчужину, он мог смутно видеть, что в настоящее время большое количество светящихся пятен плавает внутри жемчужины, освещая ее изначально тусклое внутреннее пространство. Казалось, будто каждая из светящихся пятен представляла отдаленную область. Тогда он понял, что его мастер был прав. По мере того, как духовная жемчужина наполнялась все более и более разрозненными душами, звездная карта становилась все яснее и яснее. Кроме того, он вспомнил, что духовная жемчужина имела еще одно замечательное применение. Он мог взять ее в другие измерения, где были похоронены титаны, и очистить души внутри него с помощью великого заклинания, сформированного огромными скелетами огненных драконов. После этого не останется ничего, кроме чистой энергии души. Затем он мог поглотить ее, и 9 фрагментарных звезд в его душе могли расширяться, получая все больше силы. Прямо сейчас он был на позднем этапе стадии Великого Неба, всего в одном шаге от входа на мировую стадию.